словно птица в клетке. «О, красотка, ты чего такая вялая, не заболела?» «Может, больничку?» «Да нет, Слав, все нормально. Чё, правда так плохо выгляжу?» «Ага, гаденько так, как будто тебя 12 негритят трахали 3 дня». Вячеслав осмотрел меня с ног до головы и со смехом ушел. Я правда выглядела как никогда замученная и изнеможенная, хотя вот уже 2 недели ни Коллинз, ни другие клиенты не приходили ко мне. «А ты чё хотела-то спросить?» — вернулся хозяин. «Да нет, неважно. Если ты про своего извращенца, то он не объявлялся, и если так пойдет и дальше, я пересмотрю расписание и выведу тебя в общую кучу. Негоже, когда твоя золотая задница простаивает. Месяц уже на халяву живешь. Жду 3 дня еще и все, поняла?» Я не обращала внимания на то, что говорит босс. В голове крутилась мысль о том, что я могу выехать сегодня в город и навестить квартиру Балахтина. Ведь Вячеслав снова разрешил мне съездить в город, домой. Наскоро заскочив к себе, проверить, все ли в порядке с квартирой, я торопилась к заветному дому. Окна были пустыми. Казались даже какими-то заброшенными. Оно и понятно, уже больше 5 лет никто не жил в квартире. Хотя раз 2 недели назад я нашла под дверью письмо, значит, Балахтин был там. Сердце трепетало, словно птица в клетке. С каждой ступенькой вверх я волновалась все сильнее. Эх, ну что за дура наивная? Конечно же, никого в квартире нет. И быть не может. Я со своей больной фантазией и неразделенной любовью придумала себе, что Коллинз — это Балахтин. Да по мне реально психиатр плачет. Может добровольно сдаться в дурку. Это, пожалуй, единственное верное решение. Вернувшись в клуб, я заперлась в своей комнате. У меня было только 2 дня. И Слава снова пустит меня по рукам. Я решила посвятить это время отдыху и сну. Может, все-таки Балахтин приснится мне и все прояснит. Изрядная доза снотворного помогла мне погрузиться в царство Морфея. Проснувшись, на удивление выспавшийся и отдохнувший, я добралась до ванной и обалдела от отражения в зеркале. Шикарная, посвежевшая блондинка смотрела на меня. Ни единого следа от вчерашней измученной проститутки. Вот это изменение. Вот что значит глубокий сон. Пока теплые струи воды стекали по моему телу, дверь скрипнула, и теплые и тяжелые руки Балахтина обхватили меня за талию сзади. Вздрогнула, и, вскрипнув, я обернулась назад. Я не ошибалась, это был Артём. «А это правда вы? Вы вернулись ко мне?» Балахтин молчал, кивая головой, зарываясь лицом в мои волосы, покрывая шею и плечи горячими поцелуями. «Посмотри на меня!» — вскрикнула я. Я должна была убедиться, что это он, а не Коллинз. Но мужчина старался не показывать лицо. «Да, Виктория, это правда я», — шептал он. «Вы меня правда узнаете?» Меня смутило, что он снова обращается ко мне на «вы». Так делал обычно только Балахтин. Мое тело горело огнем от каждого прикосновения учителя. Он ласкал мою шею, грудь. Соски сходили с ума от его легких касаний. Я таяла от нежности, ласки и счастья. «Виктория, пусть все останется в прошлом. Давайте начнем жить заново с сегодняшнего утра». Легко ему говорить, давайте забудем. Знал бы он, что мне пришлось пережить. Балахтин целовал и гладил каждый сантиметр моего тела. Наверное, заглаживал свою вину передо мной. И бесконечно повторял о том, как он любит меня. «Артём Сергеевич, нам нужно бежать отсюда». «Не сегодня, Вика, не сейчас». Целые сутки мы не отрывались друг от друга. Его большой и упругий член исследовал все мои дырочки. Такого нежного и в то же время ритмичного анального секса за все эти годы я не получала ни с кем. Наверное, это от того, что этот секс был самым желанным. Наконец, я могла расслабиться и получить колоссальное удовольствие от процесса. Впервые за много лет мужчина ублажал меня, а не наоборот. «Виктория, Виктория, проснитесь!» Из липких лап сна меня доставали чьи-то сильные руки. Они трясли меня, то и дело слегка похлопывая по щекам. Открыв глаза, я увидела перед собой Коллинза в домашнем халате Балахтина, его же домашние штаны и тапочки. «Нет! Что происходит? Что вы здесь делаете? Где Артём?» Я соскочила с кровати в спальне и попятилась назад. Мужчина двигался прямо на меня, протягивая руки. «Вика, успокойтесь, я сейчас вам все объясню». «Не смейте приближаться ко мне!» Визжала я, словно раненый зверь. Забившись в угол, я сползла по стенке, обхватив голову руками. Это был финал. Я реально сошла с ума. Выходит, Балахтин снова мне приснился. Или нет? Почему я тогда в его квартире и что здесь делает этот чертов американец? Снова 1001 вопрос без ответа. «Какого черта здесь происходит?» Я орала в сторону Коллинза. Он же спокойно взял стул, перевернул его спинкой ко мне и оседлал, сложив руки на спинку. «Отвечай!» — вопила я так, что, наверное, слышал весь дом. «Обещай выслушать меня», — попросил Балахтин. «Я действительно собирался ехать в Америку по работе с диссертацией. И даже улетел туда, но в аэропорту по прилету меня задержали спецслужбы. Мне было предъявлено обвинение в связи с интернациональной бандитской группировкой по вербовке девушек в наркокартеле и порноиндустрии. О том, что Вячеслав и его компания, кроме содержания клубов с девочками, занимаются сбытом наркотиков, да еще и по всему миру, я узнал от агентов. Мне было предложено сотрудничать со спецслужбами в обмен на снятие с меня обвинений. Что мне было делать? Я согласился. Клянусь, тогда я не знал о том, что ты оказалась в борделе у Вячеслава. Чтобы меня не узнали в России, мне сделали пластическую операцию и сделали новые документы. Теперь официально по документам я Тони Коллинз. В этом я был честен с тобой. Здесь, в России, Вячеслав далеко не главная шишка, он сообщник. Но чтобы докопаться до истины, нужно было проехать всю цепочку изнутри. Так и оказался его VIP-клиентом. Когда мне привели тебя, я был в диком шоке. Никак не ожидал увидеть тебя в качестве его работницы. «Почему сразу не сказал мне?» С недоверием и досадой в голосе спросила я. «Говорил. Много раз. Ты просто не помнишь». Он опустил голову. «Это ложь. Такое бы я не забыла». Мои кулаки сжались сами собой. «Почему он постоянно мне врет? Пытается оправдать себя?» «Виктория, еще когда мы встретились впервые, я заметил, что у тебя проблемы с памятью, но не придавал этому большого значения. К тому же я хотел уехать и начать жизнь без тебя. Полагал, что ты в скором времени забудешь меня и сможешь жить дальше». «Я не смогла». «Как видишь, я тоже не смог забыть тебя. Сам не могу понять, чем ты так меня зацепила. Но одно я понял точно. Ты нужна мне». «Да? Именно поэтому ты порол меня и избивал ремнем? От великой любви? Именно поэтому ты упивался моими рассказами?»